но не были нужны ни Ориноко, ни Каноэ, ни Анаконда, чтобы понять, какое чувство охватывает человека при подобных обстоятельствах. Звериная хватка двух диких рук, вцепившихся сзади в мою шею, была настолько страшна, что я не испытывал такого не только наяву, но и во сне. На секунду меня парализовало от страха, а в голове промелькнуло: рано или поздно дойдет черед и до тебя. Такова аксиома нашей профессии, и вот время настало. Мой противник оказался сильнее, ловчее и изворотливее. Я попытался изо всех сил ударить назад правой ногой, но противник был готов ко всему. Он встретил мой удар. Судя по всему, позади меня находился кентавр с копытами. Причем такими большими, какие мне еще ни разу в жизни не встречались. Боль была такая, что показалось, будто нога не просто сломалась, а будто расщепилась. В ту же секунду, почувствовав его левую ногу позади моей, я нанес второй удар. Но в тот момент, когда я бил, его ноги больше не было на том месте, зато моя изо всей силы ударилась о железную плиту и отскочила обратно. Тогда я решил работать руками и, подняв их, попытался переломить мелкие суставы на его пальцах, но и тут он меня опередил. Его пальцы сжались в кулаки, а средний буравил мне сонную артерию. Наверняка я был не первым человеком, которого он душил. И если сейчас не предпринять что-либо, то буду и не последним. В ушах я слышал шипение сжатого воздуха, который выходил под большим давлением, а пестрые пятна перед моими глазами становились все больше и красочнее. Вначале меня спасали от удушения капюшон и парусиновый воротник костюма для подводного плавания, довольно плотного, прорезиненного, который был у меня под курткой. Но в следующее мгновение это не спасет наверняка, ибо задача моего противника сводилась к тому, чтобы костяшки пальцев сомкнуть в центре моего затылка. Если он будет и впредь действовать с тем же успехом, то скоро добьется своей цели. Наполовину ему это удалось. Я резко нагнулся вперед. Теперь его вес приходился мне на спину. Но клещи не ослаблены ни на йоту. В то же время он отставил ноги далеко назад. Это была интуитивная реакция на мой рывок, ибо он должен был предположить, что я попытаюсь схватить его за ногу. Но в тот же момент, выведя его из равновесия, я быстро вывернулся, так что мы оба теперь стояли спиной к воде. Собрав все силы, я начал тянуть назад. Один шаг, второй, третий. Все быстрее и быстрее. У Нанцела не было современных деревянных поручней, а были лишь цепи, состоявшие из трех или четырех слоев. И вот на такую цепь повалился спиной мой душитель. Если бы я ударился спиной о цепь, то наверняка переломал бы позвоночник или, по меньшей мере, сильно повредил позвонки, предоставив тем самым ортопеду работу на несколько месяцев. Душивший парень не крикнул, не застонал и вообще не издал ни звука. Возможно, это просто глухонемой, подумал я. Мне приходилось слышать о глухонемых, обладающих необычайной силой. Видимо, Господь Бог довольно своеобразно позаботился о справедливости, лишая человека одного, он щедро наделял его другим. Но все же он вынужден был разжать хватку и судорожно схватиться за поручни. Иначе мы оба упали бы за борт в темные холодные воды Лох-Хоуруна. Я оттолкнулся и повернулся к нему, пытаясь разглядеть его лицо. Спиной я прислонился к стене каюты радиста. Мне была необходима какая-нибудь опора, пока жизнь не возвратится в полупарализованную голову и полумертвую правую ногу. Как только он выпрямился у поручней, я смог его увидеть. Довольно смутно. Было слишком темно. Но все же разглядел белеющее расплывчатым пятном лицо, руки и контуры тела. Я думал, что увижу гиганта. Но оказалось не так. Глазам можно было не верить. Я различил в темноте коренастую плотную фигуру.